Глава 12. Управляем процессами. Мы близимся к финалу. У нас уже есть оборудование, к нам едет товар, заказанный от поставщиков, мы сняли помещение и наняли сотрудников. В этом и следующих разделах разберемся, как управлять процессами и работниками. Повторюсь в очередной раз. В каждом бизнесе могут быть свои уникальные процессы. В этом разделе затрону три вопроса, которые будут волновать всех предпринимателей. Неважно, цветочный у вас, кофейня, палатка с шаурмой или ресторан высокой кухни. Три вопроса. Как устанавливать цены, как наладить поставки, как отрегулировать ассортимент. Как устанавливать цены? Запомните главное. Ставить цены как у конкурента нельзя. Вы не знаете, по какой цене он закупает расходники и товары, сколько стоит его аренда и как много он платит сотрудникам. При такой цене его математика сходится, а вот ваша может не сойтись, и вы никогда не выйдете в плюс. Оставьте этот метод другим, пусть разоряются. Сейчас научу вас делать все грамотно. Для начала складываем все переменные издержки. Этот пункт есть в вашей финмодели. И берем цифру оттуда. Здесь напомню. К переменным относятся, например, себестоимость товара, его упаковка, сдельная часть оплаты труда сотрудников, при условии, что вы используете такую схему. Если продукт позволяет, рассчитывайте затраты на единицу товара. Скажем, на одну восковую свечу нужно 100 грамм воска. Это 17 рублей. 1 грамм отдушки – это еще 9 рублей. И так далее. Иногда проще взять готовый расчет на месяц из финмодели и перевести его в единицу продукта. Покажу на упрощенном примере. Себестоимость напитков в месяц. Кофе – 12 тысяч рублей. Молоко – 5 тысяч рублей. Вода – 2400. Упаковка. Три вида стаканов, салфетки, трубочки, манжеты для горячих напитков, держатели для двух или четырех стаканов и крышки – 7 тысяч рублей. Переменные расходы на месяц. 12 плюс 5 плюс 2400 плюс 7 – выходит 26 400 рублей. Мы учитывали, что этого хватит на 400 напитков. Выходит себестоимость одной чашки в среднем 66 рублей. Дальше считаем постоянные издержки. Аренду, зарплаты, банковское обслуживание и все, что вы платите независимо от количества продаж. Пересчитываем на единицу продукта. В нашей финмодели вышло 73 000 рублей. На одну чашку кофе приходится 73 000 разделить на 400 – 182,5 рубля. Осталось сложить эти показатели. Всего получается 66 рублей плюс 182 рубля 50 копеек, выходит 242 рубля 50 копеек. Цену меньше эту устанавливать мы не можем, даже если у соседей чашка стоит 180 рублей. А чтобы стабильно работать в плюс, к себестоимости товара нужно добавить хотя бы 30%. И вот чашка уже стоит 315 рублей. И это бы не учли комиссию банка и налоги. А цена за чашку кофе даже для Москвы уже кусающаяся. Конечно, есть разные напитки. Для эспрессо молоко не нужно, и объем не у всех одинаковый. Здесь мы считали средний. Чем точнее будет расчет для каждого товара, тем меньше риск ошибиться. Но даже с таким обобщенным можно успешно работать. Если цена оказалась слишком высокой, есть два варианта. Первый — уменьшить издержки. Возможно, стоит приглядеться к другому поставщику или притормозить найм. Если это невозможно или вас все устраивает, добавить ценность продукту. Вот простые способы это сделать, они универсальны. Добавить качественную упаковку, чтобы клиенту было приятно держать товар в руках, нравилось его распаковывать и можно было дарить. Поработать над сервисом. Скажем, если вы клеите стекла на смартфоны, добавить гарантию. Если вы открываете салон красоты, предлагать чай или кофе. Люди готовы переплачивать за комфорт и спокойствие. Продумать систему лояльности. Например, наливать каждый седьмой средний кофе бесплатно. Развивать бренд. Логотип, слоган, цветовое оформление — это элементы бренда. То, почему вас запомнит клиент. Наверняка вы видели маленькие бары, которые продают свой мерч. Футболки и толстовки с логотипом. Дело в том, что они создали сильный бренд, и клиенты хотят носить вещи с их символикой. Если установили низкую цену и вынуждены ее поднять, предупредите клиентов об этом заранее. Хорошо бы за месяц повесить объявление в точке, разослать письма по базе или опубликовать пост об этом в социальных сетях. Расскажите о причине изменения цены, чтобы не выглядеть в глазах клиентов гадом, который думает только о деньгах. Если у вас поднялись цены на расходники, можно прямо сказать об этом и даже предоставить доказательства. Когда предлагаете товары, предложите клиентам остатки со склада по старой цене. Например, в марте 2022 года почти у всех наших поставщиков резко выросла стоимость на 40-50%. Месяц мы держали цены на прежнем уровне. Глубоко в душе надеялись, может все еще откатиться назад. Но при этом предупреждали клиентов, что, скорее всего, со следующего месяца будет подорожание. Поставщики обдирают нас как липку. У клиентов за месяц сложилась устойчивая картинка «мы в одной лодке», а подъем цен — вынужденная мера. С мая поставщики немного снизили цены до 20-30% от изначальных, а мы подняли на 25%. То есть, просев выручки на один месяц, сохранили лояльность клиентов и даже приумножили их, потому как наши конкуренты сразу подняли на 40%, а дальше уже не понижали. Как наладить поставки? Объем первой поставки обычно определяют почти наугад. Точный трафик еще неизвестен. Данные берут из финмодели. Получается что-то вроде «возьмем всех расходников на 400 чашек, а там будет видно». Когда товар начнет заканчиваться, вы увидите, что именно расходуется больше всего и как быстро это происходит. Советую записывать все данные. Можно составить таблицу. Указывать, сколько товара закупили, в какой день, насколько хватило. Она поможет планировать следующие закупки. Со временем вы будете точно знать, когда пора звонить поставщику. Осталось 20 пакетов молока, этого хватит еще на 50 порций капучино. Это меньше 3 дней работы. Нужно срочно заказывать еще. У меня в кофейнях заказами всего занимается управляющий. Вначале расчет молока, кофе, воды и остального действительно был математическим. Спустя время глаз уже настолько наметан, что по выручкам за несколько дней становится понятен спрос. И то, сколько молока, кофе осталось, это уже скилл. Насколько заранее оформлять поставку, зависит от условий поставщика. Кто-то может привезти товар на следующий день, а кого-то нужно предупреждать за неделю. Например, кофе обжаривается чаще всего под клиента. То есть вы делаете заказ, поставщик понимает, что вам необходимо 50 кг кофе, обжаривает, он отстаивается пару дней, и только после этого его привозят вам. Такие нюансы важно учитывать, потому как кофейня без кофе имеет не очень много смысла. Как отрегулировать ассортимент? Чтобы получать хорошую прибыль и не тратить деньги впустую, важно менять ассортимент в зависимости от потребностей клиентов и вовремя подстраиваться под изменение спроса. Улучшаем ассортимент. Бывает, рассчитывали, что товар или услуга будут пользоваться успехом, а на деле это не так. Страшнее, если вы этого не заметили. В такой ситуации бизнес потихоньку теряет деньги. Можно долго сидеть с неликвидным продуктом и не подозревать, в чем проблема. В меню моей кофейни были авокадо-сэндвич и фреш, ради которых нужно было закупать авокадо и апельсины. Чаще всего клиенты брали сэндвичи с курицей и кофе. Фрукты приходилось выбрасывать. Получается, мы теряли деньги на двух позициях и могли этого даже не замечать. Вовремя отследили, вывели из меню и то, и другое. Чтобы узнать, какие товары покупают чаще всего, а на каких вы теряете деньги, делают ABC-анализ. Он позволяет распределить товары и услуги по влиянию на прибыль. Покажу на примере той же кофейни в таблице, которую вы можете найти в PDF-приложении. Неликвидные товары чаще всего стоит выводить. Обычно для этого делают акции. В PDF-приложении оставляю гайд по ABC-анализу. В нем готовая таблица и инструкция к ней. Советую время от времени проверять, нет ли у вас неудачных товаров. Как бы грамотно вы ни составили ассортимент, всегда найдется чем заинтересовать еще больше клиентов. Покажу на примере. Мы в какой-то момент заметили, что многие люди из нашего бизнес-центра курят. Берут у нас кофе и выходят на парковку с кофе и сигаретами. Периодически к нам приходили и спрашивали, продаем ли мы табак. Жаловались, что в плохую погоду лень идти к метро за пачкой. Так и пришла внезапная идея начать торговать еще и сигаретами. Да, много геморроя при заключении договоров с поставщиками и приемкой. Договор, поездка за табачным шкафом, который должен соответствовать закону, и установка кассы со сканером акцизов заняли месяц. Подумала, люди будут приходить за пачкой стиков, а дополнительно брать еще и кофе. Так и получилось. Здесь во многом помогут ваши сотрудники. Подскажут, о чем спрашивают клиенты. Можно тестировать гипотезы, запускать сезонные новинки. Мы осенью в кофейне в качестве сезонного напитка ввели фундучный капучино. Клиентам он так понравился, что они попросили оставить его в меню. И вот у нас появилась новая популярная позиция. Люди вообще любят сезонные штуки. Советую ими пользоваться. Работаем с нестабильным спросом. Спрос на товар может быть нестабильным. В какой-то период что-то будут реже брать. Предположим, у вас магазин косметики. Настало лето. Продажи тональных средств резко просели. Чтобы понять, в чем дело, можно поспрашивать клиентов. А вы пользуетесь тональником летом? А почему нет, расскажите. Клиенты отвечают, с ним жарко, и так приходится солнцезащиту наносить. Можно пересмотреть ассортимент. На время перестать заказывать новые тональные средства и распродавать остатки. А можно попробовать средства с сильной солнцезащитой и легким тонирующим эффектом, и выставить их на видном месте. Так или иначе, сезонность есть везде. Это нормально. В кофейнях уменьшается спрос на молоко, люди переходят на бамбл, кофе с апельсиновым соком, эспрессо, тоник, лимонады. Молока можно брать меньше. Зато важно держать под рукой много льда. В салонах красоты зимой реже делают педикюр. Но продажи не прекращаются полностью, а со временем спрос выравнивается. Главное — заметить тенденцию и не тратиться на лишнее. Бывает более опасная ситуация, когда спрос на товар нестабильный и непредсказуемый. Сегодня у вас купили 5 халатов, а следующие полгода они никому не нужны. От таких товаров лучше избавиться. Вместо них можно предложить клиентам что-то более интересное. Чтобы понять, какую товар или услуги спрос, проводят X, Y, Z анализ. Вы также найдете в PDF-приложении подробный гайд. Внутри таблица, которая сама все рассчитает, инструкция к ней и подсказки, что делать с продуктами из разных категорий.